Глава 10. Рада. Сижу в гостиной на диване в ожидании своего доктора. Внутри все кипит. А может, и нет никаких тайн. Он просто играет со мной, чтобы уложить в кровать. Ну, скучно мужику. Надо как-то скрашивать наше временное заточение. Глеб является уже одетый в штаны, но снова с голым торсом. Отворачиваюсь к окну, чтобы не пялиться. «Ложись!» — командует он, подходя ко мне. «А какой прогноз?» — интересуюсь я, укладываясь на живот. «Надоело, что этот мерзавец постоянно разглядывает мой голый зад. Ничем его не удивишь. Он, видите ли, все видел. 5 дней минимум», — дергает мои штаны вместе с трусиками, практически сдирая их до колен. «Но ведь можно просто отодвинуть краешек», — возмущаюсь я, сжимаясь. «Можно, но нельзя», — в голосе снова ирония. «Расслабься и не дергайся, или снова будет больно». Выдыхаю, пытаясь расслабиться. Холодная дезинфицирующая салфетка, игла входит в кожу, и правда не больно. Снова салфетка. Все. Хочу перевернуться, но мужчина не позволяет, надавливая мне на спину. Полежи так. В капилляр попал, кровит немного. Ладно, лежу. Проходит минута, две, три. Мужчина сидит рядом со мной. Все? Можно вставать? Нет. Еще немного, серьезно произносит он. Такое ощущение, что меня наглым образом обманывают. Что за бред? Какой капилляр? Зачем так долго лежать? Чувствую, как мужская ладонь накрывает мою попу и поглаживает. «Ах ты!» Резко натягиваю штаны и переворачиваюсь. Мужчина встает с места, забирает использованный шприц, ампулу и идет на выход. «Зачем ты это сделал?» Кричу ему в спину, задыхаясь от возмущения. Оборачивается в дверях. «Довольный гад!» «Чтобы полюбоваться на твой зад. Он у тебя шикарный. Меня вставляет», — нахально заявляет Глеб. «Сволочь!» Хватаю подушку и запускаю в сторону мерзавца. Не попадаю. Мужчина уворачивается, скрываясь в коридоре. Вставляет его мой шикарный зад. Злюсь и улыбаюсь одновременно. «Я дура! Полное. Меня веселит его комплимент». Глеб снова уходит после звонка. Я опять заперта. Слоняюсь из угла в угол. В комнату этого мерзавца даже не заглядываю. Не хочу опять оказаться в его кровати. На 10-м круге по периметру квартиры оказываюсь в прихожей. Дергаю дверь, скорее от скуки. Открываю выдвижные ящики в прихожей, нахожу несколько связок ключей. Все они не подходят к замку. Не то чтобы хочется на свободу, но сидеть на месте тоже невозможно. Я, в конце концов, могу быть умнее в этот раз, бежать к Севе, связаться через него с мамой. Кидаю ключи назад, но замечаю на брелоках номера. На одном 102, на другом 113. Может, у меня паранойя? Определенно, в момент похищения я была не в себе, но, кажется, меня держали в квартире 113, несколькими этажами ниже. Сажусь на тумбочку прихожей, напрягаю память, пытаясь точно вспомнить номер. Нет, все плывет. Тогда я не предполагала, что мне нужно это запоминать. По коже бегут мурашки от ощущения, что это все же была 113-я квартира. Странно как-то. Пугающе странно. Или я уже схожу с ума в четырех стенах? Да номера могут значить все, что угодно. Черт, сколько подъездов в этом доме? Сколько квартир на каждой площадке? Можно же все просчитать? Бегу к окну, выглядываю, но обзор не позволяет понять, сколько здесь подъездов. Да и не запомнила я количество квартир на этаже. Хреновый из меня математик. И с памятью тоже проблема, как и с головой. Ложусь на диван, обнимаю подушку, пытаюсь уснуть. Ничего не выходит. В голове рой мыслей. С чего я вообще решила, что мне безопасно с этим мужчиной? Я совершенно его не знаю. Голова начинает болеть, пульсируя где-то в висках. Встаю, глотаю таблетку, обильно запивая водой. На воздух хочется. Словно я уже год в заточении. Накидываю капюшон, распахиваю окно, дышу глубже, глотая кислород. Как только все закончится, улечу к маме. Если это все закончится хорошо для меня. Вижу, как по двору проезжает полицейская машина. Сердце пропускает удар. Если меня заберет отсюда полиция, то точно ничего плохого больше не случится. «Эй!» — воплю во все горло. «Помогите!» Закашливаюсь от крика, который дерет горло. Я слишком высоко. В машине меня не слышно. Высовываюсь, свешиваясь из окна. Одно неловкое движение — и я могу слететь вниз. Полет будет недолгий и фатальный для меня. «Помогите, пожалуйста, помогите!» Срываю горло, голова кружится от высоты. Полицейская машина скрывается за поворотом. На меня обращают внимание только гуляющие на площадке дети и пугливо разбегаются. Сползаю с окна, трясусь от холода и разочарования. Накатывает очередная истерика от безысходности. Закрываю окно, с психом хлопая створкой. Ложусь на диван под одеяло, накрываюсь головой. Чувствую себя плохо. Волна слабости разливается по телу, словно из меня опять выкачали все силы, и ничего не осталось, лишь звенящая пустота. Отпускаю себя, впускаю эту пустоту глубже. Так, наверное, проще, иначе можно сойти с ума. Просыпаюсь от глухого стука, будто что-то падает. Открываю глаза, темно. День прошел по щелчку пальцев. Еще один бесцельно прожитый день, которым я не вижу смысла. Разворачиваюсь и вздрагиваю. «Не бойся, это всего лишь я», — хрипло произносит Глеб, нависая надо мной. В гостиной горит светильник, который заслоняет его широкая спина. На мужчине черная рубашка нараспашку, на груди крестик, который я видела в его комоде. Сглатываю, поскольку Глеб пристально смотрит на меня, не отрываясь. Глаза темные, блестящие, пронзительные, черты лица напряженные. Опускаю взгляд ниже, и вижу в его руке открытую бутылку коньяка. Сколько времени? Зачем-то шепотом спрашиваю я, натягивая на себя одеяло. Мне не по себе от его недоброго взгляда. Совсем не хочется язвить и дерзить, хочется спрятаться. Мужчина отпивает коньяк прямо из бутылки. С опаской слежу, как дергается его кадык от глотка. «Почти полночь, детка», — сообщает он, продолжая меня рассматривать. «Что-то случилось?» Еще тише спрашиваю, голос пропадает. Я словно смотрю в глаза хищнику. Он вроде спокоен, но его энергетика опасности парализует. «Определенно что-то случилось», — хрипло говорит он мне. «Но...» — прикрывает на секунду глаза. «В моей голове, как всегда, сотни вопросов, но сейчас не решаюсь задать ни одного». Мужчина снова глотает спиртное, отходит от меня к окну и упирается лбом в стекло. Напряженный. На ладони, которой он сжимает бутылку, вздуваются вены. Откидываю одеяло, встаю и медленно иду в туалет. Словно если сделаю резкое движение, то хищник нападет. Из туалета забегаю в ванную, закрываюсь, умываюсь, пытаясь унять панику. Я не знаю, чего мне ждать ночью наедине с пьяным мужчиной, который на взводе. Долго не выхожу из ванной, надеясь переждать бурю. Может, он уснет? Не знаю, сколько проходит времени, по ощущениям не меньше получаса. Прислушиваюсь. Тишина. Открываю дверь ванной. Выглядываю, тихо выхожу. Подпрыгиваю на месте, когда сталкиваюсь с Глебом. Он стоит в темном коридоре, облокотившись спиной на стену. «О, Боже! Ты меня напугал!» Обхватываю горло, в котором образуется ком. Сердце уходит в пятки, когда мужчина резко отталкивается от стены и прижимает меня к противоположной. Замираю, вжимаясь в стену, желая с ней слиться, зажмуриваюсь. Глеб наклоняется, проводит носом по моему виску и волосам, глубоко вдыхая. От него пахнет коньяком, сигаретами, парфюмом и мужчиной, очень опасным для меня сейчас мужчиной. Все чувства обостряются, каждой клеточкой ощущаю его сильное тело. Кажется, даже ощущаю, как его сердце барабанит мне в грудь. Или это мое заходится в истерике? По телу идут волны страха и еще чего-то очень... не могу объяснить. Чего-то горячего, обжигающего. Что спалит меня в пепел? Ты пахнешь шоколадом. Вдруг выдыхает мне в ухо, касаясь губами. Ванилью и чем-то сладким. С каким-то надрывом, говорит он, а я уже кусаю свои губы в кровь. Голова кружится, дрожь по телу от его горячего дыхания. Чем-то очень чистым. Незапачканным, настоящим, невинным и одновременно чем-то порочным, желанным, сумасшествием. Глотает воздух, словно задыхается. Сексом. Самым охрененным сексом, как вечный кайф, как мой порок и мое падение. Рада! Рывком зарывается в мои волосы, сжимая их. «Девочка, «Посмотри мне в глаза!» Распахиваю глаза, теряя связь с реальностью. Мне страшно и одновременно горячо, очень горячо. Ни один парень не говорил мне таких вещей, так проникновенно и с болезненным надрывом. Я смотрю в его глаза, но вижу только темноту, пропасть, ту самую бездну, в которую мы летим. Ой, мамочка, как страшно-то, и одновременно хочется прыгнуть. Ноги подкашиваются. Выкупи у меня вопрос. Любой. На все отвечу. Иначе меня, мать твою, накрывает сегодня. Хорошо, шепчу я. В голове ни одного вопроса, но я соглашаюсь. Что ты хочешь за ответ? Просто скажи «да» и будь послушной.